Василисе разрешили ходить в прежний класс и даже посещать занятия по гимнастике, но теперь при обязательном сопровождении господина Эрна. Впрочем, выехать за пределы ограды дома оказалось весьма непросто. Приходилось проезжать двое ворот, а перед этим долго смотреть, как они медленно поднимаются. А еще госпожа Азалия строго-настрого запретила оглядываться и зорко следила за исполнением приказа. Стоит ли говорить, что это было весьма странно? Когда Василиса выезжала с водителем и няней в школу, остальных детей уже не было. Наверное, их отвозили раньше. И все-таки, несмотря на эти неприятности, каково было видеть изумление одноклассников, когда Василиса стала приезжать на учебу на длинной черной машине, и дверцу ей открывал грозного вида шофер. Вся школа шумела, и даже учителя приставали к девочке на переменах, расспрашивая о новой жизни в отцовском доме. А еще Василисе начали выдавать деньги на карманные расходы. Когда няня вручила ей хрустящую новенькую купюру первый раз, у девочки глаза полезли на лоб. «Мне что, можно тратить все?» — удивленно спросила Василиса, гадая, сколько новых пар джинсов можно купить на эти деньги, да еще и отпраздновать данное событие. Норт, который был поблизости, презрительно хмыкнул. «О, наконец-то рыжая сиротка обзавелась деньгами», — язвительно сказал он и показал сестре неприличный жест. «Каждый день я буду вручать тебе столько», — ответила ей госпожа Азалия, делая вид, что не заметила кривляний Норта-младшего. «И очень надеюсь, что ты сама сможешь о себе позаботиться». Василиса радостно кивнула, игнорируя ухмыляющегося брата. После тот попытался отобрать деньги. Няня все так же не вмешивалась в происходящее, как видно, Норт был ее любимчиком. А Василисе пришлось убегать от него и даже залезть на большой раскидистый дуб, спрятавшись меж ветвей. Дерево высилось над домом, заслоняя густой листвой окна Василисиной комнаты, поэтому в помещении всегда было темно. Зато по ветвям дуба, чуть-чуть не достававшим до оконного карниза, можно было незаметно забраться в комнату или, наоборот, спуститься в сад. Обычно Василиса так и поступала, спасаясь от невыносимых братьев и сестрички. Дейла, к тому же, была остра на язык и при каждой встрече выдавала очередную колкость. В будние дни, ровно в 8 утра, у ворот Василису поджидал господин Эрн. Провожал до школы, вечером забирал, вез на занятия по гимнастике. А потом, когда к ним присоединялись госпожа Азалия с Нортом и Дейлой, домой. Весь ритуал происходил в совершеннейшем молчании, и Василиса потихоньку начала привыкать к постоянной опеке. А вот Лёшку господин Эрн раздражал ужасно. «Слушай, этот тип так и будет все время за тобой таскаться?» — спрашивал он как-то, косясь на мрачную фигуру водителя, постоянно маячившую поблизости. Сегодня была суббота, полностью свободный для Василисы день. Норт, Дейла, Эрик и Ноэль куда-то исчезали на все выходные. Во всяком случае, просыпаясь в 6 утра, девочка уже не заставала никого, кроме господина Эрна.